Глава 37. Я стояла и смотрела на лежащего у моих ног воина. Он не был огромен, как сэр Локвуд. Наоборот, полная противоположность. Узок в кости, жилист, сух и однозначно бессилен. Под загорелой, практически до красноты кожей, прикатывались тугие жгуты витых мышц. Молодой мужчина лет 25-30 смотрел на меня без страха и чуть вызывающе. Гордо. Мне понравился его прямой взгляд. «Поднимите его!» Обратилась я к своим помощникам, и кочевника тут же вздернули на ноги. «Кляп уберите!» Добавила я, разглядывая мужчину, оказавшегося выше среднего роста. Как только его рот освободили, он тут же по-военному коротко мне кивнул и хрипло произнес на вполне понятном англосаксонском, чуть порыкивая на некоторых гласных. «Приветствую тебя, северная принцесса! Я Туманбаши Батуй Черный. «Приветствую, главнокомандующий!» Хмыкнула я в ответ и посмотрела пристальнее в его светло-коричневые глаза, оказавшиеся вовсе не узкими, а вполне большими и опушенными черными ресницами. Любая девица позавидует таким опахалам. «Значит, ты командовал войсками хана?» «Верно, говоришь, северная принцесса?» «Любезнее!» — рыкнул над его ухом сэр Джейми, чуть вдавливая кулак в бок пленника. «С ее высочеством говоришь!» «Спасибо, сэр Локвуд!» — кивнула я. «Но этот человек другой веры и воспитания. Мы не можем с него требовать большего, чем простое уважение к хозяйке этих земель. Не так ли, Туманбаши Батуй Черный?» Тот несколько удивился, и даже нечто схожее с истинным почтением мелькнуло в темных омутах глаз. В этот раз поклон был ниже и сделан более охотно. «Полностью согласен с вами, северная принцесса», — сказал он, не имея возможности развести руками, просто плотнее прижал их к бокам. «У меня к вам предложение, Туманбаши». Я перешла к делу, потому что время дорого. «Если у вас есть возможность, отправьте письмо вашим родным и близким, пусть вышлют за вас выкуп. И пока вы ожидаете, мы разместим вас со всем комфортом на моей земле. Естественно, ваше перемещение будет ограничено. Если за вас выплатить выкуп некому, предлагаю физический труд. В скорости начнутся строительные работы, и сильные мужские руки мне очень пригодятся». Протараторив свою речь, я замолчала, ожидая ответа. Батуй также не спешил ответить, но в итоге медленно произнес, явно подбирая слова. «Северная принцесса, я отпишу своим близким, выкуп какой запросите, соберут и пришлют. Но, как вы понимаете, этот вопрос может затянуться на несколько месяцев, и ждать, сидя в четырех стенах, у меня нет никакого желания». Я чуть приподняла брови, ожидая, чем закончится его речь, и он меня, должна признаться, немного удивил. «Я воин. Не гожусь в строители, гончары или лесники. Нет у меня таких навыков. Мои руки привыкли держать оружие, учить других этим оружием управляться. Я бы хотел послужить вам под клятвой о бессмертии моего рода, пока вы не получите выкуп за меня и сами меня не отпустите». Мне показалось, или лорд Джейми чуть поперхнулся. «Уважаемый Туманбаши», — решил уточнить я, чуть склонив голову и поймав взгляд кочевника. «Вы предлагаете мне себя в качестве телохранителя? Я вас правильно поняла?» «Вы все верно поняли, северная принцесса». Батуй стоял прямой, как стрела, и даже бровью не повел, когда почувствовал у себя на шее тонкий клинок моего рыцаря. «Оставьте, сэр Локвуд». Устало махнула я на него ладонью и подошла к кочевнику ближе. «У меня хватает охранников, Туманбаши Батуй». «Я вижу». Спокойно кивнул тот. «Но этого недостаточно. Ваш огромный рыцарь ведь тоже человек, и он устает. На нем, кроме вас, еще наверняка куча всяких обязанностей, которые также следует выполнять. Я бы мог снять с него часть хлопот». Этот ханский воин говорил интересные вещи, и мне они пришлись по душе. Сэр Джейми и правда в последнее время очень много возится с молодыми бойцами, не имея возможности переложить взятые на себя обязанности на кого-то еще. Я подняла глаза на своего личного телохранителя и взглядом попросила отойти чуть в сторону. «Эта клятва, насколько сильна среди их народа?» Шепотом спросила я рыцаря и тут же получила однозначный ответ. «Они ее не переступят даже под страхом пыток или смерти». «Как думаете, из него получится отличный охранник?» «Да, ваше высочество. Я слышала о нем, и как о гнилом человеке там не было ни слова. А у них тот еще гадюшник». «Хорошо, клятву я с него в любом случае возьму, а дальше посмотрим». Решила я и вернулась к пленнику. «Итак, уважаемый Батуй, позади вас ваши воины. Переговорите с ними, и пусть они решат, как получить себе свободу. И после я жду ваших клятв на верность на этот период, пока вы будете пребывать на моих землях. Касательно охраны моей персоны, я вынуждена обдумать этот вопрос более детально, поэтому пока мой ответ — нет. «Мисс Белла, вы всех перепроверили?» Чуть нахмурившись, спросила я лекарку, севшую напротив меня и устало опустившую узкие хрупкие плечи. «Да, ваше высочество», — кивнула она, беря со стола стакан с горячим отваром и делая жадный большой глоток. Сходила в приют и еще раз всех пересмотрела. Прибывшие из Йорка — маги. Простых смертных среди них нет. Я довольно кивнула словам женщины и посмотрела на лорда Райта, также чинно сидевшего около моего стола и внимательно прислушивающегося к диалогу. «Ваше мнение, лорд Клай?» — попросила я его озвучить то, о чем думала сама. Лорд-советник чуть прокашлялся и заговорил, складывая руки на чуть выпирающем брюшке. «Ваше высочество, два освобожденных обоза, которые прибыли от Муама, и его команды, думается мне, совершенно чисты, и навряд ли среди этих людей скрываются шпионы или убийцы». «Я убежден, в первом обозе точно таких не было, на втором они также не подумали подсунуть нам кого-то опасного. А вот в последующих, которые точно в скорости прибудут, такие личности вполне могут быть. И они не обязательно должны относиться к простым людям. Колдуны — тоже отличный вариант. Поэтому мисс Белли не стоит их часто осматривать». «Белла, ты можешь определить, было ли вмешательство на разум человека?» В свою очередь спросила я, благодарно кивнув советнику. Его выводы в точности совпали с моими. «Если человек ведет себя как обычно, то, скорее всего, нет, не смогу», чуть подумав, ответила лекарка. «Я не изучала строение мозга человека, я еще только ваши анатомические атласы учу и в самом начале этого увлекательного пути». Не скрывая искреннего восторга, воскликнула она, а я улыбнулась. Исследовательский дух Беллы гнал ее вперед, и она все свое свободное от прямых обязанностей время посвящала изучению теории медицины. В урезанном виде, конечно, но начало было положено, и, думаю, эта женщина нас еще успеет приятно удивить. «Значит, подождем наших ребят с освобожденными магами и дальше будем действовать по обстоятельствам. Лорд Клай», — перешла я к следующему вопросу. «Завтра вечером будем лить стекло и зеркала. Хочу, чтобы вы обязательно оценили конечный продукт и дали ему истинную цену в золоте. Нам очень нужно пополнить почти пустую казну. Я с нетерпением ожидаю, когда в обратную сторону поплывут заморские купцы. Ох, и лица у них будут, когда они увидят наш товар. Такого нет ни у кого в мире». Пафосно закончила я и, не удержавшись, по-детски рассмеялась. Лица приближенных дрогнули и тоже стали воодушевленными. Вот что значит быть на одной волне. Я в предвкушении потерла ладони. Хрустальные посуды занимались маги-водники, маги огня и простые гончары в сложившихся командах. Вновь прибывшие одаренные были пристроены сразу в подмастерья к более опытным людям и выполняли разную нехитрую работу. Но результаты и скорость взросли многократно, и я уже запланировала расширение завода и стройку новых цехов. На все были нужны деньги, но благодаря магам, умеющим работать с камнем и цементом, думаю, что всю стройку закончим к середине лета. Мечтательно прикрыв глаза, я уже была вся там, в производстве необыкновенных вещей, которые помогут мне в самые короткие сроки стать сильнее и богаче.